Погода на пока безымянной Б-242 всегда оставалась одной и той же. Максимов видел поверхность только на бесконечной ленте видеорегистраторов, разбросанных по разным уголкам планеты Вечной Зимы. Так называла спутник угасающей звезды земная экспедиция, которая высадилась здесь 2 года назад в поисках новых небесных тел для колонизации. После недавнего открытия Т-принципа сворачивающегося пространства, человечество, по мнению Максимова, больше было не остановить. Миновали времена осторожных полетов по Солнечной системе и скучного сидения на ее давно исследованных планетах. Максимов, родившийся на Марсе и начавший работу наблюдателя 10 лет назад на Плутоне, еще не мог поверить скорости, с которой они пошли вперед. За прошлую декаду флотилии новых Т-кораблей обследовали все ближние к Солнечной системе созвездия. За Т-кораблями отправлялись основательные грузовики, несущие в трюмах самостроящиеся лаборатории и жилые комплексы. Из утроб космических кораблей на ласковую оранжевую или синеватую траву, под небеса цвета изумруда или коралла, выезжали деловитые роботы. Трава сминалась под колесами и гусеницами, среди деревьев метались встревоженные местные создания, и кто-то из парней в десантной форме уже пробивался в рубку грузовика, чтобы связаться с базой и в который раз объяснить им, что на этой планете нужен только жилой модуль А-14 и никакой больше. Гай Максимов, откочевавший свое по гостеприимным планетам, обрадовался переводу на тихую Б-242. В свободное время Максимов писал музыку, что редко удавалось в неизбежной суматохе на строительных площадках новых поселений, а на поверхности Б-242 царила ледяная метановая тишина. Бесконечные заснеженные равнины сменялись вздымающимися в багровое небо скалистыми хребтами. Здешний океан навсегда застыл под коркой метанового льда. Приборы только изредка фиксировали в его толще странные колыхания. Приливов и отливов здесь не было, а сейсмическая активность планеты закончилась за миллионы лет до прибытия землян, как по старинке называло себя человечество. Максимов списывал колыхания на погрешности техники. Королева придерживалась того же мнения. Жизни на планете, остывающей в фиолетовых лучах полумертвой звезды, не существовало и существовать не могло. Биологи и геологи, правда, не сходились во мнениях насчет разбросанных по разным уголкам Б-242 так называемых деревьев. Максимов каждый день видел аномалии, как называли их на базе, на экранах камер слежения. Остроконечные вершины разветвленных столбов уходили в облака морозного метана. Атмосферные зонды, измеряющие высоту аномалий, выдали результат в почти 3 километра. В последнем разговоре с базой Максимов предложил исследовать столбы более подробно. «Ясно, что перед нами неживая материя», — уверенно сказал он. Остается только понять, почему скальные элементы постоянно регенерируют. Такие сведения доставили зонды, обследовавшие столбы вдоль и поперек. Максимову они напоминали земных насекомых, копошащихся на стволах вековых деревьев. Биологи и геологи пока обнаружили себя в тупике. Элементы росли, пусть и на доли миллиметра за год, а внешняя оболочка столбов за тот же самый планетарный год менялась почти полностью. «Это что-то вроде линьки у животных», — сказал Максимов звездам на экране. «Интересно, какие планеты вращаются вокруг вас?» Звезды он зажигал, следуя обычаю космолетчиков, отмечавших новые успехи в освоении пространства, о которых Гай узнавал из ежедневной сводки. На втором экране Максимова, фиксирующем обстановку вокруг Б-242, зажглась яркая точка. «Вызов с десантного бота стремления», — сказала королева. «Герда просит разрешения на посадку». Обычные компьютеры разговаривали заложенными в них стандартными фразами, но королева была особенной моделью. Максимов не сомневался, соглашаясь на эксперимент. Не считая себя специалистом по искусственному разуму, он все равно заметил разницу между обычными машинами и королевой, получившей голос одной из его коллег, погибшей год назад на соседней планете. Максимов встречал Ольгу Королеву только на больших совещаниях базы и даже не мог сказать, как выглядела девушка, но точно помнил, что она любила музыку. На последнем совещании Ольга хвалила его сонату и спрашивала, над чем он работает сейчас. Максимов делал наброски к симфонии под рабочим названием «Вечность». Ноты пока ускользали от него, Однако Гай не оставлял надежды сложить разрозненные осколки мелодий в что-то цельное. Королеве, которой он играл этюды, нравились его работы, однако компьютеры нельзя было назвать знатоками искусств. По уверению инженеров базы, от погибшей Ольги Королевой машине перешел только голос. В разговоре с Максимовым специалист объяснил, что десантникам наскучили стандартные голоса. «Ребята просят чего-то человеческого», — сказал инженер. Сидя в одиночестве на новом посту, хочется слышать голос товарища. Мы пользуемся оставшимися после погибших записями. Это известная практика, родным тоже присылают такие материалы. Максимов тогда впервые подумал, что после его смерти останется не только его голос, но и музыка. Впрочем, мои записи и некуда отправлять, понял он. Полгода назад, когда Максимов получил королеву, он действительно был одиноким человеком. Сейчас уже нет, Гай улыбнулся. Надо объясниться с Гёрдой, только сначала мы выполним задание. Максимов, впрочем, не претендовал на глубокие знания геологии. Сканирование поверхности планеты рядом с ближайшим к посту столбом проводила Герда, а Максимов оставался на подхвате. Обычно наблюдателям запрещали выходить на поверхность поодиночке, однако на абсолютно безжизненной Б-242 это правило не соблюдалось. «И у меня нет напарника», — хмыкнул Максимов. «Вернее, пока нет». Гай очнулся от прохладного голоса королевы. «Почему ты улыбаешься?» — поинтересовался компьютер. Максимов привык к таким вопросам. Королева, в отличие от обычных машин, проявляла внимание к его эмоциям. Стандартные компьютеры понятия не имели о чувствах. Все-таки в ней есть что-то человеческое. Максимов нажал пару кнопок на пульте. Или мне так кажется из-за голоса? «Потому что сюда летит мой товарищ, Герда», — рассеянно ответил он. Гай понятия не имел, знали ли девушки друг друга. «Скорее всего, да, но только шапочно», — понял он. На базе живет почти 5000 человек персонала. Стремление было рассчитано всего на одного пилота. Гигантское кольцо базы висело в пространстве за пару дней пути от Б-242. На таких коротких расстояниях Т принцип не применяли, летая по старинке на фотонных двигателях. В рубку поста ворвался веселый голос. «Доброго морозного утра, Б-242. Я готова к посадке. Скоро увидимся, Гай». Максимов велел королеве. «Подготовь шлюзы. Я выхожу наружу». Он не сомневался, что Герда захочет отправиться к дереву прямо с посадочной площадки. Девушка везла на Б-242 мощный портативный сканер, который мог проверить кору планеты на полкилометра в глубину. Задержавшись на пороге рубки, Максимов вздохнул. «Нет там никаких корней, все это ерунда. Камень остается камнем, пусть и аномальным». Он вздрогнул от спокойного голоса королевы. «Скоро увидимся, Гай», — сказал компьютер. Пройдя пустынным коридором, Максимов вознесся в быстром лифте к первому шлюзу поста, где хранились десантные скафандры. Верхушка серого столба терялась в низких метановых облаках. Унылую равнину покрывал хрустящий под сапогами иней. Максимов сомневался, что метан действительно хрустит, однако здешняя погода казалась ему похожей на земные зимы, которые он видел всего несколько раз. «Герда родилась на земле», — вспомнил он. «Только там не случается таких холодов». Вокруг простиралось царство безмолвного льда. Каменные ответвления так называемого дерева покрывали разводы, чем-то похожие на изморось. Неподалеку едва заметно колыхалась гладь реки, текущей жидким метаном. «Газ здесь в экстремальном состоянии», — донесся до него голос Герды. «Вообще мою работу можно называть разнообразной», — девушка рассмеялась. «На той неделе я навещала Б-550, где температура достигает 300 градусов. «Я предпочитаю холод», — отозвался Максимов. «В такой жаре всегда что-то бурлит, а здесь вокруг полная тишина, если не считать жужжание твоего сканера». «Я скоро заканчиваю», — уверила его Герда. Девушка бродила вокруг столба, следуя за деловито снующим туда-сюда роботом. Машину раскрасили в желтый цвет. Яркое пятно бросалось в глаза посреди мрачного свинца метановых льдов. Смотревшись в картинку на экране коммуникатора, Герда заметила. «Выводы делать рано, но мне кажется, столбы действительно обладают подземной частью. Это что-то вроде айсберга. Мы видим только 1% их реальной высоты. Максимов присвистнул. Ты хочешь сказать, что они уходят вниз на 300 километров? Герда поправила его. Только этот столб. Для полной картины надо обработать сведения из всех точек планеты, где встречаются аномалии. Надеюсь, что у тебя есть карта? Максимов удивился. Разумеется, но проблема в том, что летать здесь нельзя из-за метана, а твой робот. Он отлично справляется с экстремальными температурами, уверила его девушка. Даже если мы потеряем его по дороге, у меня в боте есть запасная машина. Словно услышав ее, робот остановился. Сканер, вертя колесами, подполз ближе к ногам Герды. Не потеряем, девушка коснулась корпуса машины. Не беспокойся. В наушниках Максимова зазвучал заботливый голос королевы. Гай, время пребывания на поверхности истекло. Пожалуйста, возвращайся на пост. К Герде она не обратилась, отчего-то подумал Максимов. Впрочем, ничего удивительного, королева настроена на общение только со мной. Сканер покатился к зёву, закрывающему вход во внешний шлюз. Максимов и Герда последовали за ним. Пропустив девушку вперед, Гай оглянулся. Серый камень столба на мгновение расплылся перед его глазами. Почва мимолетно ушла из-под ног. «Не может здесь быть никаких землетрясений», — рассердился на себя Максимов, ступая на слабо освещенную эстакаду, ведущую вниз. Герда привезла несколько бутылок вина с базы. На обжитых планетах отлично росли земные овощи и фрукты, которых Максимов не пробовал те же самые полгода. «Это СБ-300», — одобрительно сказал он. «Я узнаю вкус». «Ты сегодня запрограммируешь робота?» Герда помахала пластиковыми палочками. На отдаленных постах обычно пробавлялись синтетической пищей, однако девушка захватила любимый Максимовым рис и квашеные овощи. В ее немного раскосых глазах цвета горького кофе заиграли смешливые искорки. Белая щека разрумянилась. «Ешь кимчи», — велела Герда. «Я сама квасила капусту, и она не гидропонная, а настоящая СБ-300. Представляешь, там собираются выращивать какао-бобы, так что скоро у нас появится настоящий шоколад». Максимов, в нарушение всех правил приличия, причмокнул рисом. Герда даже позаботилась о золотистом тофу. Губы горели огненными специями. «Настройку сканера я поручу твоей королеве», — добавила девушка. «Она совсем справится, а ты мне поиграешь, Гай». Отхлебнув сладкого вина, Максимов протянул руку через стол. Ее тонкие пальцы оказались теплыми, словно земное солнце. «Я летела сюда и думала о твоей музыке, Гай», — тихо сказала девушка. «То есть не только о ней, но и о тебе». Ее губы обожгли Максимова перцем, и он выдохнул. «Я тоже, Герда. Тоже думала о тебе, но ведь ты скоро улетишь». Девушка потерлась щекой о его щеку. «Мне кажется, что на Б-242 скоро понадобится постоянный геолог, Гай». Свет в комнате внезапно мигнул, и Максимову опять почудилось мимолетное колебание почвы. До поверхности 200 метров он обнял Герду. «Не придумывай себе того, чего нет». Набросив на плечи земное тканое одеяло, которое Максимов таскал с планеты на планету, Герда внимательно следила за зеленой точкой на черном экране королевы. Наверху, в ледяной метановой ночи, сканер добрался до второго столба, расположенного в 5 километрах от поста. «Вообще нам повезло», — задумчиво сказала Герда. «Здесь только один континент, а в море аномалий не отыскали. Поверхность не такая большая, и робот справится за несколько дней». Максимов потер ее босые ноги, лежащие на его коленях. В последние пару часов он пребывал в каком-то блаженном ступоре. Герда хихикнула. «Ты опять улыбаешься». Наклонившись, он поцеловал пальчики на ее ступне. «Сорока-ворона, кашку варила», — пробормотал Максимов. «Кашку варила, деток кормила». «Я тебя люблю», — он поднял глаза. «Если бы только ты не улетала». Герда взяла его руки в свои. «Я тоже, милый, но я совсем скоро вернусь. Экспедиция, правда, тоже приедет, потому что столбы надо тщательно исследовать». Она замерла. «Погоди, сканер уже там». «Что это такое?» Девушка, нахмурившись, всматривалась в проекцию на экране. Максимов не мог разобраться в переплетении белых линий. Герда вскочила, сбросив плед на пол рубки. Штрихи на экране потухли. Максимов растерянно спросил. «Это землетрясение? Только сейсмическая активность здесь давно угасла». Герда быстро натянула комбинезон. «Нет», — отозвалась девушка. «Что-то случилось с роботом, но неполадка не имеет отношения к сейсмической активности. Мне кажется, что столбы связаны сетью корней, и они сейчас вибрируют. Ты говорил, что здесь фиксировали колыхание в океане?» Гай взглянул на экран, где отражались показатели датчиков на поверхности метанового моря. Стрелки плясали в едином ритме. «Как будто вся планета поет», — понял Максимов. «Может быть, они хотят что-то нам сказать, но что?» Он едва успел схватить Герду за руку. «Погоди, я пойду с тобой». «Нет, нет», — отмахнулась девушка. «Робот рядом, и я быстро все исправлю». «Королева», — требовательно велел Максимов. «Настрой удаленный доступ к машине». Серая вогнутая стена компьютера окрасилась радугой огоньков. «Не могу», — пронесся по рубке вежливый голос. «На поверхности атмосферное возмущение». «Я туда и обратно», — крикнула Герда с порога. «Ты пока записывай океанскую активность». «Я люблю тебя, милый». Черные волосы метнулись по плечам, и она исчезла за тяжелой дверью рубки. «Я тоже», — успел отозваться Максимов. Атмосферные возмущения, как их назвала королева, случались на Б-242 почти каждую неделю. Метановые тучи сеяли крупные градины, а поверхность морей топорщилась от сильного ветра. Такая активность считалась необычной для ледяных гигантов, но Б-242 по размерам была гораздо меньше Земли. Максимов называл единственное здешнее море океаном больше из уважения. Пока на его внешнем экране ничего особенного не происходило. Герда вывела из ангара легкий транспорт, предназначенный для эксплуатации на спокойных, как выражались десантники, планетах. «У меня все в порядке, милый», — ее голос защекотал ухо Максимова. «Что происходит в океане?» «Активность нарастает», — отрапортовал он. «Ты видишь столб?» «Аномалия прямо перед мной», — ответила Герда. «Робот действительно остановился, но я все починю, и он продолжит сканирование». Максимов коснулся экрана. Дрон, зависший в небе рядом со столбом, послушно снизился. Десантные скафандры оборудовали мощными лампами, но дополнительный источник света не помешал бы при ремонте. В транспорте освещение было довольно тусклым. «Я тебе посвечу», — сказал Максимов. «Только затащи робота внутрь вездехода». «Нет, я сниму перчатки и отремонтирую его при температуре в минус 200 градусов», — рассмеялась Герда. «Я не робот, мой милый, как твоя королева». «Я тоже не робот», — Максимов сначала не узнал голос, раздавшийся в рубке. Королева мигнула датчиками. Герда стояла спиной к легкому транспорту. Вездеход начал двигаться, и Гай озабоченно сказал. «Ты, кажется, не выключила систему, Герда». Транспорт разгонялся. Робот-сканер, неожиданно встрепенувшись, покатил к девушке. «Что происходит?» Максимов привстал. Робот был неисправен, но тогда почему он? Гай не успел ничего сделать. Обернувшись, Герда вскинула руки вверх. Любой робот реагировал на этот знак. Транспорт упорно шел вперед. Сканер со всей силы ударил по скафандру Герды. «Гай, останови их!» Закричала девушка. «Они, кажется!» Беспощадный свет дрона заливал ярким сиянием серую метановую пустыню. Максимову показалось, что он слышит треск скафандра Герды. Нелепо взмахнув руками, она упала под колеса транспорта. Максимов дергал все рычажки, до которых он мог дотянуться. На посту даже не было капсулы эвакуатора. «Гай!» Ее хрип захлебнулся в ушах Максимова, сменившись отвратительным хрустом. Транспорт методично утюжил тело девушки. Белый материал скафандра расцвел алыми, мгновенно леденеющими пятнами. «Словно роза на снегу», — мечтательно сказала королева. «Помнишь, Гай, как я подарила тебе розы после концерта на базе? Я надеялась, что мы всегда будем вместе, а теперь так и случится, милый». На метановой изморозе распласталась багровая лепешка. Транспорт и сканер застыли рядом, словно ожидая дальнейших приказаний. «Ты не человек», — заорал Максимов, треснув кулаком по экрану. «Ты кусок металла и пластика, проклятая сука. Я ненавижу тебя, ненавижу. В его пальце хлынул поток искрящихся осколков. Меня зовут Ольга, она помолчала. И я теперь живое создание, как и они. Вздымающийся в ночное небо каменный столб методично раскачивался. Пол под ногами Максимова завибрировал. Он пытался удержаться за кресло, но все было тщетно. Острые грани осколков резали руки, и он лихорадочно шарил по пульту. «Я должен записать мелодию», — тело Максимова запело. «Они познали вечность, и я тоже стану бессмертным». Пол словно взорвался под его ногами, и боль пронзила тело Максимова. Тонкая ледяная струна прошла через него, и Гай закачался в такт ее движению, бессмысленно двигая руками, захлебываясь кровавой слюной. «Добро пожаловать в вечность, любимый», — ласково сказала королева. Песнь его дочерей. За окном комнаты Васильева сверкали хрусталем горные ледники. Хребет возвышался прямо над первой базой землян. Наедине унылые коробки стандартных строений казались Васильеву особенно царапающими глаз. Разведчик привык к пустынным планетам, населенным песчаными ветрами и бесконечным просторам метанового льда. В таких местах стены баз напоминали о Земле. Возвращаясь в них, Васильев облегченно откручивал шлем и вылезал из защитного костюма. Наедине они ходили босиком и купались в прохладной речке. Воздух планеты напоминал земной, но кислорода здесь было больше, отчего у персонала базы приятно кружилась голова. Как сейчас, Васильев рассеянно покусывал травинку. «Надо отправить миссию в горы, но мы здесь только первую неделю. Торопиться некуда». Жизнь наедине напоминала Васильеву рай из старых земных книжек. Биологи не отыскали ни одного ядовитого растения. Местные фрукты и овощи, тянущиеся к здешней желтой звезде, оказались съедобными для землян. И очень вкусными, Васильев отщипнул ягодку. Это вроде черники, а есть еще малина, крыжовник, виноград, груши. Растения полагалось именовать научными названиями, но по мнению Васильева, картошка оставалась картошкой, пусть и лилового цвета. Растительность наедине блистала зеленовато-синими оттенками. Биологи связывали феномен с немного иным спектром местной звезды. Они пока не знали, что лежит за пределами прозрачного купола, отгораживающего их от планеты. Внутри можно было ходить по проверенной траве и плескаться в тщательно проанализированной речке, однако начальник базы, Джоу, требовал соблюдать осторожность. Будущие вылазки за купол разрешались только в защитных скафандрах и шлемах. «Ерунда», — Василий в сердцах сплюнул. «Джоу — биолог, а они все перестраховщики. Шлемы и костюмы совершенно ни к чему». Диковинный сиреневый цветок по соседству с Васильевым закачался, словно соглашаясь. В глубине махровых лепестков что-то зашевелилось. «Пестики и тычинки», — Васильев поднялся. «Пора проверить, как идут дела у наблюдателей». Разведчик прошагал по примятой траве. Цветок затрепетал на длинном стебле. Над переливающимися на солнце капельками слюны закружилась прозрачная, почти бестелесная мошка. Легкая конструкция вышки помещалась в центре купола. Подъемник мгновенно вознес Васильева в чистое лазоревое небо. Пока они не увидели наедине ни одной птицы или зверя. Биологи считали, что крупная живость может населять горные хребты или появляться в округе по ночам, но роботы, заступавшие на вахту с темнотой, тоже пока не зафиксировали ничего интересного. Вооружившись мощной оптикой, Васильев изучал серые склоны гор. Доверяя роботам, он все равно считал, что нет ничего лучше человеческого глаза. Они пока не выпускали наружу дроны. Техника стояла в ангаре с защищенными транспортерами, обычно работающими в суровых условиях. Высадившись на Эден, вторую планету из трех, вращающихся вокруг ничем не примечательной звезды, земляне, как называл это Васильев, несколько растерялись. Никто не ожидал встретить так близко от Земли ее почти полного двойника. Родная планета Васильева лежала всего в половине парсека от Эдена. Облет тогда еще безымянной планеты зафиксировал один континент и россыпь островов в океане, вода которого оказалась лишь немногим соленее земной. Васильев считал, что наедине все слишком яркое. Яркое, большое и пышное. Он перевел бинокль правее. «Алан, что это за структуры?» У подножия хребта, под сенью раскидистых деревьев, торчали какие-то желтые штуки. Васильев не мог подобрать лучшего слова. Штуки напоминали земные ульи, увенчанные низкими куполами. Камни искрились на солнце. Наблюдатель пожал плечами. Выходы породы. Похоже на песчаник, но там есть и полосы охры. Пресловутые полосы образовывали что-то вроде геометрических фигур. На уступах камней переливалось разноцветие нежных бутонов. «Там нет земли», — заметил Васильев. «Интересно, откуда они растут?» Товарищ хмыкнул. «В трещинах всегда найдется земля. Хочешь внести эти штуки в план разведывательной миссии?» «Прежде всего», — твердо ответил Васильев. «Впрочем, они по дороге к горам. Их никак не обойти». Еще раз припав к окулярам, он заметил на одном из голых уступов какое-то шевеление. «Муравьи приползли», — зевнул Алан. «Они тоже вроде земных, только в несколько раз больше. Структуры могли оказаться муравейниками». Васильев похвалил себя за предусмотрительность. «Кроме муравьев, я больше никого не видел», — добавил коллега. «Впрочем, погоди». Васильев даже ахнул. Над предполагаемыми муравейниками закружилась стайка бабочек. «Ого!» — присвистнул Алан. «Погляди, они размером с земных птиц. Пурпурные и бирюзовые крылья вспыхивали искорками чистого золота, переливались кружевным серебром. От уступа муравейника отделилась белоснежная бабочка. Или мне почудилось?» — Васильев протер глаза. «Нет, вот она, в середине стаи». Купол скрадывал внешние звуки, но Васильев словно уловил далекую музыку, странно напоминающую земную. Крупная бабочка с бронзовыми крыльями, украшенными фестонами чего-то лилового, пронеслась рядом с вышкой. Словно она тоже цветок, Васильев оторвался от окуляров. «Ясно, какой район, мы проверим в первую очередь». Бутоны на уступах башен согласно всколыхнулись. Бабочки пропали в сиянии утреннего солнца. На совещании Васильев настоял на немедленной отправке разведывательной партии к желтым муравейникам. Окно комнаты распахнули в росистую хмарь позднего вечера. От пряного запаха проснувшихся цветов у него даже закружилась голова. Повертев защитный шлем, он согнал с металлического материала какого-то жучка. «Костюмы мы наденем», — уверил он Джоу. «И не избавимся от них, пока не поймем, что муравьи безопасны». По мнению Васильева, муравьи и наедине оставались муравьями, однако старики всегда требовали осторожности. В его комнате окно тоже стояло открытым. Присев на подоконник, Васильев нахмурился. «Вроде я его закрывал». «Ладно, ерунда». Мягкие крылья коснулись его щеки. Бронзовая бабочка опустилась рядом, подрагивая лиловыми антеннами. Васильев еще ни разу не встречал под куполом бабочек. «Мы увидели их только сегодня днем», он сонно поморгал. «Чья это рука?» Сон был таким же сладким, как аромат ночи за окном. Женщина обнимала Васильева, шепча что-то ласковое, увлекая его к узкой кровати. Он только на мгновение оторвался от ее нежных губ. «Я сплю», он тяжело задышал. «Я проснусь, и настанет утро». Обессиленно вытянувшись на постели, Васильев закрыл глаза. Когда его пришли будить на рассвете, он уже пророс нежной зеленью всходов. Узнав обеспокоенные голоса товарищей, Васильев хотел закричать, что землянам нельзя ходить к желтым муравейникам, что первую базу надо немедленно свернуть, что они должны навсегда покинуть Эден, оставив его тело здесь. Васильев только недвижно лежал, кормя каждой умирающей клеткой будущих белоснежных девственниц, своих дочерей, слушая песнь их жадных голосов. Пески, Монтамары. Рыжая пыль секла поцарапанный пластик визора. ММР-2, малая машина разведки второго поколения, шла на полной скорости. Гусеницы подпрыгивали на камнях. Борис заорал, после верблюда налево. Ребята говорили, что видели аномалию именно там. Так разведчики с базы Содружества называли приметный холм с двумя вершинами. Насколько знал их командир, устроившийся на заднем сиденье ММР, дальше верблюда пока никто из его подчиненных не забирался. Борис и сам не ступал ногой в лабиринт ночи. На базах пользовались привычными именами, привезенными на Марс с Земли полвека назад. В прошлом году Марс торжественно отметил 50 лет со дня основания первой базы. В школе им рассказывали об истории освоения планеты. Объединенная миссия человечества, планировавшая высадиться на планете 60 лет назад, несколько, как смешливо сказал их учитель, задержалась. Однако 10 лет опоздания не прошли зря. Он обвел глазами маленький класс. За это время человечество нашло неиссякаемый источник энергии. Новая технология позволила отказаться от использования ископаемого топлива. На экране появились виды новой Земли. Космические полеты тоже стали проще и короче. Квантовая энергия доставляла колонистов и грузы на Луну всего за 6 часов. Полет на Марс вместо почти года занимал только месяц. Учитель был из землян, как дети называли рожденных в колыбели человечества. «Они земляне, а мы первые», — пришло в голову Борису. «У меня в классе было только двое первых, я и София, но сейчас их стало гораздо больше». Содружество основал дед Бориса, прилетевший на планету в составе первой экспедиции. Через несколько лет к нему присоединились жена и сын, не вернувшийся из разведки лабиринта ночи. Глава разведчиков экваториальной базы видел только снимки отца. «Я тогда едва родился», — он взглянул на датчик расхода горючего, «а сейчас мне 25». На Марсе взрослели быстрее, чем на Земле. Борис отправился в первую разведку 15-летним. «София», — позвал он, — «придется поставить двигатель на регенерацию, пока мы проверим аномалию». В ММР было шумно из-за пыльного ветра, бушевавшего за обшивкой. Жена закричала: «Значит, поставим! Или ты боишься, что марсиане украдут транспорт?» Борис расхохотался. Шутки о марсианах он слышал с детства. Никаких коренных жителей Марса не существовало. Оказавшись на планете, земляне обнаружили, что измерения температуры Марса, проделанные автоматическими станциями, не совсем верны. На экваторе днем могло быть даже жарко. Летом температура переваливала отметку в 20 градусов выше нуля и добиралась до 30. Зимними ночами термометры показывали минус 80, но ночные вылазки были запрещены. Данные о составе атмосферы тоже имели мало общего с реальностью. Макс видел снимки деда на поверхности планеты без кислородной маски. Первым сняв аппарат, дед настаивал, что люди могут приноровиться к разреженному воздуху. Именно так и случилось. Сейчас на Марсе маски надевали только альпинисты, исследовавшие действительно высокие горы, но на экваторе таких не имелось. Скалы в каньонах достигали всего 2-3 километров высоты. В плексигласе виднелись ощерившиеся зубцами рыжие ущелья. Вихрь бросал пыль в окно. София нахмурилась, метеорологи не предупреждали о шторме. Сводку погоды передавали на личные коммуникаторы разведчиков. Остальным поселенцам прогноз погоды был почти ни к чему. На поверхности появлялись только разведчики и дети под строгим присмотром взрослых. Малышей приучали дышать разреженным воздухом, однако после совершеннолетия немногие работники баз поднимались наверх. Кроме ближнего космодрома и автоматической погодной станции, больше им ходить было некуда. Связь с поселениями поддерживалась по всепланетному коммуникатору, но на базе стояла и дедовских времен радиостанция. Борис умел на ней работать. Обращаться с оборудованием его обучил дед, воспитавший мальчика после пропажи отца и гибели матери. Не успев спуститься вниз, метеоролог попала в пыльную бурю. Борис знал мать только по альбому, сохранившемуся у деда. Через несколько дней после гибели жены его отец не вернулся из разведки. «Тогда же родилась София», — хмыкнул Борис. «Я стал первым ребенком на базе, а она вторым. Нас все называли женихом и невестой. На поверхности был еще один участок, где иногда появлялись колонисты». Борис никогда не навещал Землю, но видел снимки тамошних кладбищ. На Марсе разнобоя в надгробиях не было. Его мать лежала под куском рыжего песчаника. Общую могилу деда и бабушки тоже отметили таким камнем. Он внезапно позвал: «София!». Обернувшись, жена взглянула на браслет-коммуникатор. По навигатору еще километр. Связь барахлит из-за бури, но кажется, рядом нет других разведчиков. Борис отозвался: «Не страшно. Мы загоним колымагу в расселину», — он любовно погладил потрескавшийся пластик сиденья, — «и буря ее не тронет». Песчаные смерчи легко вырвали из земли метеорологические вышки. Ветер переворачивал и более основательное оборудование, чем легкий ММР. После ураганов поверхность Марса усеивали куски принесенных вихрями железа и пластика. Бури не оставляли шансов неосторожно задержавшимся на поверхности колонистам, однако их можно было пересидеть в скалах. «Если расселина не обвалится, — мрачно подумал Борис, — если успеешь до нее добраться и если есть кислородный аппарат с запасом воздуха, марсианская пыль и песок забивали рот и нос человека. Мать Максима умерла от удушья. Или от болевого шока, разведчик не любил вспоминать о таком, ей разбило голову камнями. Он знал о случившемся со слов деда, рассказавшего ему, что на земле хоронят в гробах. Раньше их делали из дерева, старик пощелкал пальцами, вроде растущих у нас в оранжерее, но потом тоже перешли на пластик. У нас нет таких ресурсов. Сначала приходилось импровизировать, а теперь это вошло в обычай. Борис отогнал мысли о смерти. Ничего не случится. Вокруг колес ММР кружился красноватый песок. В лабиринт ночи бури хода нет, и мы отсидимся в пещерах. София ловко втиснула ММР в узкую щель между скалами. Острые зубцы вздымались к потемневшему небу. Пощелкав рычажками рации, Борис вздохнул. Бесполезно, коммуникаторы не работают. Перед сильными бурями пасовали даже радиоволны. Двигатель ММР выключился, зажегся спокойный зеленый значок регенерации горючего. Кислородные аппараты, напомнил себе Борис, фонарики, вода, сухие пайки. Первые поселенцы регенерировали воду, но недавно подземная разведка отыскала пригодные для питья источники. Борис надеялся, что в лабиринте ночи тоже найдутся такие. «Пошли», — сказал он Софии. «Может быть, нам повезет, и мы быстро найдем путь вниз». Дверь ММР хлопнула, и на лице осел рыжеватый налет. Пыль заскрипела на зубах. «Смотри», — крикнула жена, — «у осыпи какие-то знаки». До аномалии мы не добрались, но это тоже может оказаться интересным. Они отправились в рейд для проверки сведений одного из патрулей. Ребята заметили странный блеск на склонах одной из вершин лабиринта ночи. Борис прищурился. Над завалом камней виднелась спираль. «Я видел похожее, это скальная аномалия». «Погоди», — он расшатал валун, — «кажется, можно пробраться в пещеры». На них пахнуло влагой, и София прислушалась. «Надо идти, сейчас появится буря». Нырнув в тесный ход, они миновали стену песка, обрушившуюся на исправно светящий изумрудным датчиком ММР. Замигал луч налобного фонарика, София приподнялась. Вдалеке явственно шумела вода. Женщина обернулась. «Кажется, впереди поток», — Борис ощупывал стены пещеры. «Здесь зарубки», — пробормотал он, — «естественного происхождения. Они едва могли разминуться в узкой расселине». София подобралась ближе. Стену пересекала ровная линия коротких отрезков. «Может быть, это окаменелость», — София посветила фонариком. «Хотя на Марсе никогда не было позвоночных животных, геологи отыскали в марсианском грунте только следы пребывания на планете ракушек и насекомых. Здесь даже не встречаются земноводные», — напомнила себе София. «Вернее, ученые их не нашли». Но вода почти пропала с Марса. Пока проекты по терраформированию планеты оставались только, как выражался Максим, перспективными планами. До марсианских баз земные обсуждения их судьбы доходили с большим опозданием. Дорога на Землю занимала месяц, но связь с родной планетой страдала от помех и обрывов. Сигналы достигали радиорубок на Марсе через четверть часа после отправки их с Земли. В такой ситуации следить за дебатами в Организации Объединенных Наций времени не оставалось. Колонисты формально считались работниками ООН. В школьных классах на Марсе преподавали историю освоения планеты. Первая экспедиция, высадившаяся на планете полвека назад, была смешанной. На стенах класса появлялись портреты астронавтов. Русские, американцы, британцы, французы, китайцы и заложили три наши колонии. Указка учителя переместилась к карте планеты, поселение на экваторе назвали Содружество. На базах и сейчас разговаривали на смеси русского и английского, иногда ворачивая китайские или французские слова. Борис провел пальцем по отрезкам. Они слишком правильные, словно их отмеряли по линейке. Чушь, сюда не ступала нога человека. Атмосфера в толще лабиринта ночи оказалась пригодной для дыхания. София покосилась на зеленые цифры, мигающие на ее браслете. Коммуникатор заодно анализировал окружающую среду. Кислорода здесь оказалось больше, чем на поверхности. Высокой была и влажность. Софии послышалось далекое журчание. Воды на поверхности Марса не существовало. Полярные шапки хранили достаточный запас пресного льда, однако проекты по их использованию пока напоминали фантастические рассказы. София читала земные книги, написанные в прошлом веке, где Марс подвергался терраформированию. Даже ребенком ее всегда смешили такие предположения. Пока марсианские поселенцы редко высовывали нос за пределы собственных баз. Она слышала разговоры о том, что Земля считает дальнейшее освоение планеты нецелесообразным. «Мы стоим слишком много денег», — невесело сказал ей Борис, — «и не приносим прибыли. Луна перспективней, потому что там много полезных ископаемых, а мы пока ничего не нашли». Марс, казалось, состоял только из рыжей пыли и серых скал. В школе им показывали старые записи, сделанные автоматическими станциями, посланными на планету. В музее базы на постаменте блестели изорванные остатки одной из таких конструкций. Каждый раз при виде записей дети оживлялись. «Это наши края», — ребята вскакивали с мест. «Я знаю эту скалу». Искореженный металл автоматической станции обнаружила первая экспедиция. Разрушение аппарата списали на шальной метеорит, однако София настаивала, что станция пострадала от града ударов. «Значит, случился метеоритный поток», — пожал плечами Борис, а следы их падения занесло песком. София вписала странное разрушение станции в ее личный перечень марсианских загадок. Пока там значилось всего две. Гибель аппарата и исчезновение его отца. София покосилась на мужа, но о таком говорить не след. Она провела пальцем по зарубкам. Женщине почудилось, что по скалам мягкого рыжего песчаника прошелся резец. «Полная ерунда», — рассердилась София. «Незачем искать черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет». Яркий луч фонарика бродил по дальним закоулкам пещеры. Софии захотелось что-нибудь спросить. Просто чтобы услышать свой голос, ей было неуютно, надо поинтересоваться насчет спиралей. Разведчики замечали похожие скальные аномалии над расселинами лабиринта ночи. Женщина прочистила горло. «Сейчас и спрошу», шум становился сильнее, «но что это наверху?» Присмотревшись, София замерла. «Борис», — тихо сказала женщина, «там тоже спираль и что-то вроде тоннеля». Теперь она поняла, что означают зарубки. «Это знак», — София ринулась к стене, «надо забраться наверх, это похоже на лестницу». Скалы над их головой уходили во тьму, и Борис усилил луч фонарика. «Это еще одна расселина», — скептически сказал Борис. «А что касается спирали, то...» София ловко карабкалась по камням. «Спирали указывают на входы в лабиринт», — бросила через плечо жена, «а внутри они означают дорогу дальше». Забросив на плечи легкий рюкзак с провиантом, Борис последовал за ней. «Встать не получится», — София ползла по расселине. «Но камень обработан». Борис мимоходом приложил ладонь к песчанику. «Просто более гладкое строение скал», — буркнул он. «Нечего придумывать то, чего». Из полутьмы донесся сдавленный крик. «Борис, здесь, здесь!» Небольшой водопад обрушивался в озерцо и на него пахнуло теплой сыростью. София перевесилась из расселины. «Мы должны все описать», — пробормотала жена, сфотографировав. Полевая камера выскользнула из ее рук. «София!» — заорал Борис. «Стой, не надо!» Он не успел удержать край ее комбинезона. Плеснула вода озерца и что-то булькнуло. «Она хорошо плавает», — пронеслось в голове Бориса. «Нас учили плавать школьниками, хотя на Марсе почти нет воды». Вернее, раньше мы думали, что нет. Оттолкнувшись от края расселины, он ощутил мощное течение. «Здесь что-то вроде воронки», — Борис растерянно взмахнул руками. «Где София, что с ней?» Черная вода накрыла его с головой. Когда змей прополз по пескам еще безжизненной Монтамары, он оставил за собой следы. Увидев это, Великая Мать расплакалась. Она не хотела, чтобы возлюбленная ее Монтамара хранила отпечатки тела змея. Слезы матери падали на Монтамару, становясь реками и озерами. Вода разлилась по равнине, накрыв змея, однако он спрятался в далеких пещерах. А Тиюра забыли о наставлениях Великой Матери и презрели ее имя, и тогда змей проснулся. Он высосал слезы матери с Монтамары, оставив ее пустой и бесплодной. он покинул свое логово и обернулся вихрями и бурями. Тогда Атиюра пали ниц, прося великую мать жалиться над ними, но все было тщетно. Разрушились города и высохло большое море. Корабли стали скелетами, Атиюра исчезли в песке и пыли. Только немногие спаслись, скрывшись в горах, рискуя гневом змея. Это случилось во время видений, однако змей еще бушует на Монтамаре. Так пели все наши предки, так поем и мы, Атиюра. У Софии отчаянно болела голова. Она помнила только обжигающую ледяную воду и неудержимое течение водоворота. Женщина пошарила рядом. Пальцы натолкнулись на гладкий камень. Похоже на плошку, София попыталась открыть глаза. Ерунда, я еще не в себе. Она запустила руку внутрь. Запахло чем-то пряным, живот заурчал. Они с Борисом так и не успели поесть. София понятия не имела, сколько времени прошло после ее падения. Открыв глаза, она охнула от боли. Тело словно переехало БМР, большая машина разведки. Дуры, как их звал Борис, использовали на базах полвека назад. София видела снимки земных танков. Напоминавшие их БМР давно встали на прикол, потому что неуклюжие вездеходы потребляли слишком много энергии. БМР хранили на складах баз. София помнила свой первый поцелуй. Именно в кабине БМР она поморгала, там тоже было темно, как сейчас. Чернота вокруг оказалась влажной и теплой. Софии почудился отсвет чего-то янтарного на окружающих ее камнях. Словно где-то горит огонь, она попыталась встать. Может быть, это фонарик Бориса? Опять ощупав вещицу рядом, она поняла, что перед ней действительно плошка. Пальцы испачкала какая-то вязкая кашица. София принюхалась. «Вроде растение», — удивилась женщина. «Но если Борис меня спас, и если я в госпитале базы, то мне принесли бы пластиковую посуду». Не рискнув облизать пальцы, София вытерла их, а еще влажные штаны. В госпитале ее бы переодели. Очутившись на коленях, она едва не ударилась головой о свод закутка, как о нем подумала женщина. Несмотря на тесноту скал вокруг, ей отчего-то было уютно. София зевнула. Словно я в норе, ей захотелось вернуться на камни. Интересно, здесь еще какой-то сосуд. Она почти ничего не различала, но очертания вещи напомнили ей кувшин. Внутри плескалась вода. София решила, что они наткнулись на подземное пристанище разведчиков с другой базы. Пути подразделений редко пересекались. На огромном Марсе не обреталось и 10 тысяч колонистов. Софии, правда, казалось странным, что коллеги из дальних мест решили обосноваться в лабиринте ночи. «Но почему бы и нет», — пожала она плечами, — «в рейдах нас никто не контролирует». Разведчики составляли подробную карту Марса и пытались найти полезные ископаемые, однако планета была на редкость бедна ресурсами. Здесь пока не отыскали даже обычного на Луне гелия-3. Первые колонисты надеялись на богатство марсианских недр, однако пока все экспедиции наталкивались только на рыжий песчаник и серый гранит. В одной из таких вылазок 25 лет назад погибли родители Софии. Ей тогда едва исполнилось полгода. София никогда не видела их лиц. Могилы геологов, попавших в песчаную бурю, тоже не осталось. Трупы ее матери и отца могло унести за тысячи километров от лабиринта ночи. Погребенные под камнями и песком тела оставались затерянными на просторах Марса. София невольно позавидовала Борису, который мог навестить уединенный клочок кладбища с одинаковыми надгробьями рыжего песчаника. Ей идти было некуда. «Мы сблизились с Борисом потому, что мы оба сироты», — женщина обхватила руками колени, — «его дед удочерил и меня». Она все-таки решила выбраться из убежища. Неизвестные ей разведчики могли спасти и ее мужа. Софии все равно казалась странной каменная посуда, хотя на базах многие пробавлялись поделками. Борис смешливо называл вещицы марсианскими сувенирами, хотя никаких туристов на планете ждать не стоило. Разведчики обычно пользовались металлическими емкостями. Софию странно притягивал травяной запах неизвестной ей кашицы в плошке. На базах растения существовали только в оранжереях и в горшках, стоящих в личных ячейках колонистов. У них с Борисом рос плющ. Животных, рожденные на Марсе, видели только на снимках земной жизни. Но никто еще не находил на Марсе растений, Она опять нащупала плошку. Что я делаю, это может быть опасно. Острый аромат закружил голову, и она невольно мазнула испачканным кашицей пальцем по губам. Свет впереди разгорался, становясь все ярче. Кровь хлынула к ее щекам, заплескалась в сосудах. «Мне надо добраться туда», — София протянула руки вперед. «Я должна прийти к огню». Она с усилием поползла по узкому проходу в скалах. Случается, что Атиюра теряет семью. Каждое племя хранит огонь и обитает под знаком змея, потому что он не трогает скалы с его подобием. Великая мать заботится о несущих ее огонь. Если Атиюра отстал от племени, если змей, завладев его разумом, наслал на него пыльное затмение, надо напоить его слезами Великой Матери и накормить листьями тарьяна. Вспомнив видение, он запоет песнь Монтамары. Здесь было светлее, чем в скальном закутке. София недоуменно оглядывала выточенную из камня вещицу. Внутри переливались янтарем огоньки. Она попыталась вспомнить земное слово, но голова опять заболела. Что-то на «л» она поднесла руку к виску. Странно, огоньки не нагревают камень. На пальцах засохла темная кашица. София обнаружила, что притащила с собой плошку и кувшин. Песчаник плошки был ей знаком, но кувшин сделали из прозрачного белесоватого камня, которого София никогда не видела. В плошке осталась горка вязкого варева. Подняв предмет, для которого она так и не нашла имени, женщина осмотрела серые стены. Пространство оказалось круглым. София помнила проход, по которому они добрались к водопаду. Озеро где-то недалеко, до нее опять донесся шум воды. Я сказала Борису, что стены расселены слишком гладкие, словно их обработали. Здешний камень был таким же. Свет огоньков выхватывал непонятные Софии знаки, выписанные охрой. На рисунках летали странные птицы с четырьмя крыльями, распахивали паруса корабли, фонтаны воды били в лазоревое небо. Краска была яркой, праздничной. Вокруг фонтанов росло легкое кружево из украшенных резьбой городов с арками и верандами, с остроконечными крышами и вертящимися флюгерами городов Монтамары. София понятия не имела, что за слово она сейчас сказала вслух. «Монтамара», — повторила женщина, — «Тарьен». Она взялась за плошку, Бунна-Наму. Они плескались в Янгё, Верири. Он горел в Юйо. «Что со мной? Где я?» За ее спиной что-то зашуршало, и янтарный свет стал ярче. София обернулась. Женщина ее роста носила тканую накидку, из украшенную лазурью и охрой. Темные подернутые сединой волосы она заколола каменным гребнем. Она подняла Юйо. София напрочь забыла земное слово для вещицы. В черных глазах женщины заиграли огоньки. Нади Нава, она назвала Софию ребенком. Мирил Оатиюра. София открыла рот. Кровь запела, она часто задышала. Наму? Женщина печально покачала головой. Ули. Беема. Она протянула руку Софии. Надей, Силла Лотаор. Борис понятия не имел, как он оказался в темном влажном пространстве. Прислушавшись, он понял, что водопад где-то рядом. Он точно видел поток воды. Голова у меня в порядке, разведчик ощупал затылок, я все хорошо помню. Меня унесло в водоворот, но где София? Он озабоченно оглянулся. Пошарив рядом, Борис нашел свой насквозь промокший рюкзак, аккуратно уложенным на камне. Никто не предполагал, что кроме скудных источников, на Марсе могут найтись подземные реки или озера. Борис напомнил себе, что они исследовали едва ли 1% территории планеты. Колонисты жались к базам, но в поколении его отца в дальнюю разведку отправлялись чаще. И чаще из нее не возвращались, Борис вздохнул. Не мудрено, что такие экспедиции запретили. Он решил, что попал во временный лагерь кого-то из ребят с севера или с западной экваториальной базы. Оставалось неизвестным, что коллеги забыли так далеко от их привычных районов. Подтянув к себе рюкзак, Борис обнаружил сухие пайки, нетронутыми и такими же сухими.